Перевод Фета. Где они? Высей и рощей владычица дева, дев ты спасаешь от смерти, внимая трижды зовущим в томлениях чрева ликом тройная. Пусть же сосна, что мой кров осеняет, будет твоею, закладь я ко сроку, рад кабана ей, хоть он угрожает язвою сбоку.